Часть четвертая. Торговцы. Глава первая. Торговцы. Постепенно политическую олигархию Академии возглавили торговцы, которые оплели тонкими сетями маршрутов грандиозные просторы периферии. Они покидали терминус на долгие месяцы и годы. Их корабли зачастую были латаны-перелатаны собственноручно. Честность в их среде оставляла желать лучшего, но бесстрашие и отвага. За счет всего вышеперечисленного им удалось создать собственную империю, более могущественную, чем псевдорелигиозные деспотии четырех королевств. Ходит множество рассказов об этих одиноких и угрюмых великанах, которые полушутя-полусерьезно произносили свой лозунг, заимствованный из афоризмов Сальвора Гардина: «Никогда не позволяйте морали удерживать вас от правильных поступков». Теперь трудно судить, какие из рассказов точны, а какие апокрифичны. Почти все в той или иной степени приукрашены. Галактическая энциклопедия. Лимр Пониец стоял под душем, когда зазвучал сигнал вызова. Странно, но гипервизионная связь и горячий душ действовали на необъятных пустынных просторах галактической периферии. К счастью, этот отсек корабля, незаполненный всевозможными грузами, был настолько миниатюрен, что душевая комната занимала кубик размером 2 на 4 фута и находилась всего в 2 футах от пульта управления. Ласковый плеск воды прервало стрекочущее стаккато вызова. Наспех стерев с лица мыльную пену, бормоча ругательства, Пониец босиком прошлепал к пульту, отладил звук и изображение. Не прошло и 3 часов, и к его кораблю причалил другой торговый звездолет, и через стыковочный туннель вошел улыбающийся юноша. Пониец указал ему на свое лучшее кресло, а сам бочком пристроился в кресле пилота. «Каким ветром вас занесло, Горм?» — мрачно спросил он. «Вы что, всю дорогу от Академии тащились за мной?» Лес Горм закурил сигарету и отрицательно покачал головой. «Делать мне нечего. Просто угораздило попасть на 4-ю глипту после прибытия почты. Вот меня и послали вдогонку за вами с этой штукой». Он передал Пониецу маленький блестящий шарик и добавил: «Конфиденциально? Сверхсекретно. Нельзя передавать по субэфиру и все такое прочее. В общем, это персональная капсула, и никто, кроме вас, ее не прочтет». Пониец грустно повертел в руке шарик. «Вот так подарочек. Что-то я не припомню, чтобы персональная капсула хоть когда-нибудь приносила радостное известие». Шарик раскрылся у него на ладони, из него побежала тонкая ленточка. Он пробежал глазами сообщение. Читать необходимо было как можно скорее, потому что, когда появлялся конец ленты, начало ее уже чернело и обугливалось. Еще через мгновение ленточка распалась на молекулы и испарилась. «Черт подери!» — огорченно проговорил Пониец. «Может, чем-нибудь помочь?» — поинтересовался Горм, с любопытством глядя на Лимора. «Или это действительно секрет?» «Да нет. Вам-то как раз я и могу сказать. Вы ведь член гильдии. В общем, мне нужно лететь на Аскон». «На Аскон? С какой стати?» «Они там торговца арестовали, вот и весь секрет». Горм был искренне возмущен. «Арестовали? Но это же нарушение конвенции!» «Угу. И вмешательство во внутреннюю политику». «О, так он на этом засыпался. А кто такой, я его знаю». «Нет», — резко отозвался Пониец, и Горм понял, что больше вопросов задавать не стоит. Пониец встал, нажал на клавиши пульта и уставился на монитор. Ряд бесстрастных цифр, появившихся на экране, поверг его в бешенство. Он с ненавистью смотрел на экран и бормотал: «Проклятие! в то время как у меня не выполнена квота по продаже, мать твою!» Тут в глазах Горма вспыхнул огонек. «Послушайте, дружище, Асконта – закрытая территория!» «То-то и оно!» «Что там, кроме перочинного ножика, продаж?» «Они упорно не желают приобретать никаких атомных устройств, а у меня квота наполовину не выполнена. Просто самоубийство туда лететь!» «А отвертеться нельзя?» Пониц печально покачал головой. «Дело дрянь. Этот парень мой друг. Я не могу бросить его в беде. Меня ведет рука галактического духа». «Чего-чего?» — прищурился Горм. Пониц взглянул на обескураженного Горма и сухо рассмеялся. «Ха-ха-ха! Прости, отвлекся. Вы ведь не читали книгу духа?» «Да я про такую и не слышал». «Естественно. Ее читают те, кто обучается в религиозных школах». «А вы что же?» «Увы, Горм. Это темное пятно в моей биографии и страшная тайна. Но для преподобных отцов я оказался крепким орешком. Они меня выгнали, и мне ничего не оставалось, как получить светское образование в академии. Ну ладно, это все, так сказать, лирика. А как у вас с квотой в этом году?» Горм погасил сигарету и напялил кепочку. «Последний груз, и все!» «Счастливчик!» – буркнул Пониец. Горм попрощался с ним и перешел на свой корабль. А Лимр еще долго сидел, угрюмо глядя в одну точку. Итак, Эскил Горов был на Асконе и в тюрьме. Скверные дела. Хуже, чем могло показаться на первый взгляд. Одно – рассказать об этом так, как Пониец рассказывал любопытному юнцу, чтобы тот поскорее отвязался. Другое – что все принимало серьезный оборот. Лимр Пониец был одним из немногих, кто знал, что старший торговец Эскил Горов вовсе не торговец, а агент Академии.